61. Солнце било лучами по поверхности моря и дробило ее на миллион золотых осколков. Пляж сиял, как зеркало. Было 7 часов утра. Члены команды выгрузились из 3 полицейских лендроверов, которые остановились настолько близко к краю скалы, насколько это было возможно. Срейлор с Натаном Коутсом ехали впереди вместе с Джимом Чапманом. 3-й автомобиль вез криминалистов и патологоанатомов. «Так, вон то место, от которого ты начал преследование с Лайтхолм, Саймон. В нескольких милях отсюда. Скалы по всему побережью в этом месте изрыты пещерами, и мы сосредоточились на тех, что были ближе к месту ареста. Но план изначально заключался в том, чтобы найти и внимательно осмотреть как можно больше пещер, хотя в случае с некоторыми, полностью недоступными, в этом смысла нету. Если мы не можем туда добраться, она тоже не смогла бы. И, конечно, мы ограничены тем, что имеем доступ внутрь только во время отлива». Участок скальных пещер длиной в полмили был огорожен и обтянут черно-желтой лентой. Чапман развернулся и решительно зашагал в сторону одной из них, которая располагалась левее, остальные последовали за ним. За их спинами криминалисты начали одеваться в комбинезоны, которые Саймон всегда называл про себя костюмами смерти. У входа Чапман остановился. «Началось все с того, что мужчина прогуливался со своей собакой. Он бросил мяч очень сильно, и он, должно быть, несколько раз отскочил от камней, попал сюда и отскочил еще раз, чтобы оказаться на том выступе. Чистая случайность. Собака побежала сюда вслед за ним, попыталась допрыгнуть, а потом начала лаять и скулить. Непонятно, из-за мяча или из-за чего-то другого, что она могла учуять. Когда сюда спустилась местная команда полицейских, уже было темно и почти подошел прилив, но мы успели привести освещение, установить ограждение и быстро оглядеться внутри. Сейчас мы сможем установить леса и платформы, так что криминалисты смогут работать до того момента, пока вода не подберется слишком близко. Потом они вынуждены будут прерваться и ждать. Это ужасно мучительно, но они должны изучить каждый сантиметр этого места, и это может занять дни, даже дольше. Посмотрим. Ладно, давайте заходить». У них были прожекторы, и команда собиралась установить аккумуляторы и протянуть кабели. Но поскольку вода заполняла пещеру дважды, каждые 24 часа, оборудование приходилось поднимать выше уровня воды, и на то, чтобы оно заработало, требовалось еще какое-то время. Сейчас они вынуждены были рассчитывать только на несколько мощных ручных фонариков. Джим Чапман пошел вглубь пещеры, пригибая голову. Он посветил фонариком на стену пару секунд, а потом его рука застыла. «Вот, собака стала крутиться и нервничать на том самом месте, где ты сейчас стоишь, Саймон». «Я залезу наверх», — сказал Срейлор. «Я так и подумал, мы тебе посветим». Пещера начала заполняться криминалистами с оборудованием, но сейчас все смотрели только на старшего инспектора, который взгромоздился на деревянную платформу, установленную на железных лесах. Мокрые стены отдавали гулким эхом каждый раз, как кто-нибудь заговаривал или двигался. Холод и запах водорослей шел от камней и обжигал ему ноздри, пока он медленно шел по выступу, согнувшись почти вдвое. К своему удивлению, он обнаружил, что впереди было еще довольно много пространства. Он снял с ремня фонарик и включил его. Перед ним разверзлась глубокая черная дыра. «Вглубь скалы ведет проход длиной как минимум в несколько метров», — крикнул он стоящим внизу. «Но я не уверен, что смогу туда забраться, я слишком высокий». «Слайдхолм невысокая», — сказал Чапман. Теперь ноздри Саймона щипали не только запахи соли и водорослей и холод, но и дух того, что здесь произошло. Чувства обрушились на него мощной волной. Злость, тошнота, невероятная тоска. Он стал продвигаться вперед, дальше в жерло пещеры, пока не смог осветить фонариком ее внутренности. На выступе лежало четверо, и больше, он был уверен, лежало дальше, в темной пустоте скалы, в пещерах внутри пещеры. 4 маленьких скелета, 4 молчаливые бледные группки костей. На секунду он закрыл глаза. Он был не как его сестра. У него не возникало желания помолиться каждый раз, когда он сталкивался с мертвым телом, с убитым, с кем-то, встретившим страшный конец. Но сейчас единственным возможным ответом для него была молитва. «Здесь четверо, насколько я могу видеть», — прокричал он вниз. «Дальше, думаю, будут и другие. Нет, подождите. Тут еще выступ. Прямо над этим. Я попробую залезть повыше, посмотрю, смогу ли я там что-нибудь увидеть». Никто не сказал ему быть осторожнее. Никто не сказал ничего. Свет его фонаря скакал и метался по черным камням, пока он пытался найти опору, а потом резко подтянулся и оказался еще на несколько футов выше. Он крепко взялся за фонарик, вытянул руку и начал осторожно шарить по выступу рукой. «Боже мой!» — сказал он. «Тут большое углубление, уходит очень далеко». Он увидел еще больше скелетов, лежащих рядом друг с другом. У одного руки были сложены на груди, у другого закрывали лицо. Внезапно его лампочка погасла, и ему осталось только пораженно глядеть в черноту. Они вышли под сияющие лучи солнца и голубое небо великолепного утра, остановились и стали молча смотреть на море. Потом, через несколько мгновений, они начали удаляться от пещеры, ее черноты и кучек маленьких костей в сторону кромки воды на другом конце гладкой блестящей полоски песка. Саймон глубоко вдыхал воздух, как будто пытался накачать свои легкие и вены самой жизнью, а не только кислородом. Позади них люди в костюмах смерти собирали свое оборудование. У них было еще несколько часов для работы, прежде чем начнется прилив, и им снова придется покинуть пещеру. «Дьявольское зловоние», — сказал Джим Чапман. Саймон кивнул, вспоминая, как последний раз оказался в замкнутом пространстве, буквально наполненном им, когда они с Натаном Коутсом вломились на склад, который Лафертонский серийный убийца использовал в качестве морга. Тогда он испытал то же отчаянное желание выбраться, выйти на воздух, на свет, в нормальный мир. Они дошли до воды. Море было очень спокойное, крошечные волны одна за одной накатывали друг на друга, оставляя после себя кружево сливочной пены. Небо на горизонте было серебристым. «О скольких мы еще не знаем», — наконец сказал Чапман. «Господь всемогущий! Кто будет допрашивать ее на этот раз? Ты? Я? Полицейские половины графств?» «Она не заговорит». «Всякое бывает». Он оглянулся. «Вы ни единого слова не проронили, сержант Коутс». «Сэр, выбивает из колеи?» «Да. У нас будет ребенок, у меня и Эм, а я тащу домой вот это». «Неправильно будет говорить, чтобы вы не принимали это близко к сердцу. Такие вещи ты принимаешь близко к сердцу. Если нет, значит, ты уже не человек вовсе». «Слайдхолм ни разу не человек. Ничего человеческого я в ней не вижу». «Если это она, если они связаны, давайте не будем бежать впереди паровоза». Их этим было не обмануть. Он должен был это сказать, и они должны были об этом подумать, но это ничего не значило. Навстречу им шла женщина с парой лабрадоров. Все трое радостно шлепали по воде. Саймон нагнулся и подобрал кусочек, прибитый к берегу деревяшки. Когда собаки подошли ближе, он бросил его. Они бросились за ним и плюхнулись в спокойное море, раскрыв пасти и лая от восторга. Женщина смущенно остановилась. «Что здесь происходит?» — спросила она, показывая на полицейскую ленту и машины. У Чапмана уже было наготове удостоверение. «Лучше уходите отсюда», — сказал он. «Дальше вас в любом случае развернут». «Но что такое? Что случилось? Тут был какой-то несчастный случай?» Сэр Эйлор и Натан оставили его разбираться, а сами стали удаляться от моря, возвращаясь к машинам. «Ты в порядке?» «Босс, я просто задумался. Черт!» — он замотал головой. «Вы зачем решили сюда приехать?» «По нашему делу?» «Но это только один из них. Только один из них был нашим делом». Они подошли к Лендроверу и остановились подождать Чапмана. «Ну, просто мне показалось, что это как будто дань уважения. Он что, ожидал, что вы туда полезете?» «Ожидал». «Да, он ожидал». «Ты захочешь там побывать», — сказал Джим Чапман. «Ты захочешь туда зайти». «Дань уважения, если это была она, эдакий жест по отношению к старшему инспектору из ведомства другого региона, сама по себе была ценна и ожидаема, но здесь было большее». В тот самый день, когда исчез Дэвид Ангус, для сэра Эйлора это стало личным. Ему нужно было оказаться рядом, когда все это закончится. Но был ли это конец? Эдди Слайдхолм будут опрашивать снова, будет опрашивать он, Джим Чапман. «Может быть, ее даже привезут сюда? Есть ли еще другие места? Убежище? Могилы?» Он понимал, что большую часть этих вопросов он оставит другим. Все, чего он хотел, — это окончательного опознания тела Дэвида Ангуса, а еще увидеть, как Эдди Слайдхолм сядет за это в тюрьму. Это займет много времени, и он успеет принять участие еще во множестве разных дел. Но до того, как это случится, он не сможет закрыть это конкретное дело, только не у себя в душе. Позже, уже выехав на большое шоссе, Натан сказал: «Тут наклевывается работа. С Чапманом? Ну, только он выйдет на пенсию к Рождеству, и будет большая перестановка, вакансия инспектора, район Вересковых пустошей». «И?» «Хотел узнать, что вы по этому поводу думаете, босс». «Если ты хочешь двигаться вверх, тебе придется двигаться дальше. Как можно дальше, разумеется». «Сказать по правде, босс, я уже устал от того, где я сейчас». «Констебль Кармоди?» «Да ладно, Натан». «Да нет, с ним я разберусь и глазом не моргнув. Просто мы с Эм уже давно хотим перебраться поближе к природе. Это хорошая возможность». «Думаешь, ты получил достаточно опыта, походив со значком сержанта?» «Не знаю. Но Чапман об этом ничего не говорил, это точно». «Это означает, что вы за меня не поручитесь, босс?» «Нет, решать тебе. Если ты думаешь, что готов, и если ты точно знаешь, что хочешь быть именно там, то вперед, я поручусь за тебя». «Ура!» — тихо сказал Натан, ударив кулаком по ладони. «Спасибо. Удачи». Он говорил это искренне. Он знал, что Натану нужно двигаться. Он должен был забраться по этой лестнице, и он должен был неплохо с этим справиться. Он заслужил это. И все, кто захотел бы ему помешать, очень скоро пожалели бы. Он говорил себе все это, когда проезжал последний участок по шоссе по дороге к дому. Но он почувствовал внезапный укол сожаления. Не только о молодом детективе, которого он взрастил, повысил до сержанта и вместе с которым он пережил не один тяжелый день. Он сожалел о чем-то еще, о какой-то частичке своей молодости, которая теперь уходила вместе с Натаном Коутсом. Он чувствовал себя старым. Сегодняшний день не добавил света в его жизнь. Маленькие кучки костей на черных холодных камнях не выходили у него из головы с самого утра и, наверное, уже никогда не выйдут. Он чувствовал, что все вокруг куда-то уходит, как будто смытое приливом, а он остается на берегу совершенно один. 62. Уже много лет никто не доставлял газеты в Галлам Хаус. Вместо этого в отделение почты в поселке каждое утро приходила посылка с прессой, а потом уже сами граждане, получавшие какие-то периодические издания, могли прийти туда и забрать их. После выхода на пенсию жизнь Ричарда Сирейлора была жестко и четко структурирована, и поход на почту при любой погоде был неизменным элементом его распорядка. Он отправлялся туда в 9 после ванны и завтрака. Он насмотрелся на слишком многих своих коллег, которые вместе с пенсией уходили в какой-то мутный туман из неразличимого потока дней без определенного смысла и цели. Единственным их упражнением была игра в гольф, которая предшествовала послеобеденному джину в чрезмерных количествах или следовала прямо за ним. Он подошел к окнам гостиной, выходившим в сад. Крупная ветка розы «Новый рассвет», которая велась вдоль боковой стены, склонилась под тяжестью собственного веса, ушла в бок от натянутой для нее проволоки и перегородила собой проход. Мэриэл работала в дальнем конце сада, собирала мусор и срезала засохшие цветы. «Я пошел за газетами, даже не думая убирать эту ветку самостоятельно». Она помахала ему. «Ты меня слышишь? Прекрасно, спасибо. Я потом принесу для нее топор». «Хорошо». Он посмотрел на ее вытянутую спину, когда она наклонилась, чтобы нарвать немного крестовника. На ней все еще был домашний халат и походные зеленые ботинки. Она никогда особо не интересовалась садом в те годы, когда работала в больнице и когда дети были маленькими. Он был просто фоном, где дети могли поиграть, а она время от времени спокойно посидеть. Подстригал траву и ровнял кусты тогда какой-то человек из поселка. Но после выхода на пенсию у нее внезапно возникла к нему страсть. Сначала она занялась перепланировкой сада и высадкой разнообразных растений, а потом начала проводить там, казалось, каждую свободную минуту, копаясь в нем вне зависимости от сезона. После смерти Марты она стала пропадать там даже чаще. Они не говорили о Марте и о том признании, которое сделала Мэриэл по поводу смерти их дочери. Тут было не о чем говорить. Но однажды сказанная правда создала между ними разлом, который никто из них не мог преодолеть. Он немного понаблюдал, как она работает, а потом вышел на улицу, прихватив с собой трость, сделанную на острове Скай, которую он унаследовал от своего отца и которая сопровождала их в пеших прогулках на многие мили на протяжении 50 с лишним лет. Погода была теплая, небо безоблачным, так что он не торопился. Он хотел подумать. Накануне вечером позвонила Кэт и сообщила, что хочет привести детей на чай. Были какие-то новости. От Саймона они ничего не слышали уже неделю. Мэриэл волновалась, Ричард — нет. Но он хотел, чтобы Саймон остепенился, женился, создал семью, поднялся по карьерной лестнице. Еще он думал о том, что, может быть, стоит еще раз попробовать попросить его вступить в общество масонов и позволить вписать его имя в их списки. В будущем году Ричард станет досточтимым мастером в своей ложе. Присутствие рядом с ним его сына принесет ему удовлетворение. Он позвонит ему позже и пригласит на обед. Если он и планировал еще как следует все обдумать на обратном пути, то, что он увидел в обеих газетах, отвлекло его от всех размышлений. Новость об обнаружении детских скелетов в пещерах на побережье Северного Йоркшира была на первых страницах всех газет. Ричард встал посреди сельского магазинчика и начал изучать статьи, тут и там встречая имя Саймона, и припоминать исчезновение юного школьника из Лафертона, Дэвида Ангуса, сына одного из его бывших коллег по больнице. Что за человек творил такое? И удивительно, что за женщина? Психопатка? Наверняка. Израненная душа? Обиженный ребенок, выросший в исковерканного взрослого? Он знал общепринятую точку зрения, знал мнения, которыми руководствуются профессионалы, но для него не существовало ни оправданий, ни разумных оснований и объяснений. Это была детоубийца, дурная по своим предустановкам, неисправимая с момента своего рождения. В том, что такие индивиды существовали, он никогда не сомневался. Кто-то там будет стряпать дело против ее родителей, братьев и сестер, опекунов, воспитателей, школьных учителей, бог знает кого еще, и все они будут страдать от невыносимого чувства вины и заниматься самобичеванием до конца своих дней. Но почему? Никто из них этого не делал. Это был дьявол, бродящий по земле и ищущий кого бы проглотить. Ричард Сирейлор не был религиозным человеком, но основы его образования и воспитания коренились в Библии. И в такие моменты, как этот, думал он, все еще читая по пути в Галлумхаус про горки маленьких костей, Библия служила ему отличным ориентиром. Он открыл переднюю дверь. Кофеварка уже должна была работать. Он сможет взять кофейник с собой в сад вместе с газетами. Но, к своему удивлению, запаха кофе он не почувствовал, а на кухне никого не было. Ричард подошел к окну. Сначала он подумал, что она споткнулась о розовую ветку и быстро выбежал наружу, проклиная себя за то, что не разобрался с ней до того, как ушел за газетами. Но на самом деле она лежала примерно в футе от нее. Она не двигала ветку. Он наклонился и взял ее руку, а потом пощупал пульс на ее шее. Через несколько секунд он аккуратно ее перевернул. Ее голубые глаза были открыты. Он дотронулся до ее лица пальцами. Ее кожа была мягкой, как замша, и холодной. Несколько минут Ричард Срейлор не отходил от нее и просто сидел на дорожке, держа ее за руку. Он произнес только: «О, дорогая!» В саду вокруг него было тепло и тихо. Рядом с ней на дорожке лежал секатор вместе с плетеной корзиной, полной сорняков, сухих стеблей и завянувших цветов. Дикий голубь монотонно ворковал где-то в глубине астролиста. В конце концов, он пошел в дом и позвонил Иену Маккею, который был их лечащим врачом на протяжении последних 30 лет. Потом он позвонил Кэт, у нее шел прием. «Нет», — сказал он Кэти, — «он не будет ее отвлекать, но пусть она перезвонит ему, как только сможет». Саймона не было в участке. Он оставил ему сообщение и еще одно посреди австралийской ночи для Иво. Потом он методично насыпал кофе в кофеварку, налил туда воды и включил, предварительно достав легкий плед из сушилки для белья, чтобы аккуратно накрыть им свою мертвую жену. Он закрыл ей глаза и натянул плед до шеи, оставив открытым лицо, чтобы она лежала на солнце, словно мирно уснувший человек. 63. «Боже правый!» Натали перечитала газетную статью снова, медленно и целиком. У нее не укладывалось это в голове. Она просто не могла себе такого представить. Что еще они теперь найдут? Сколько еще, Господи? Кира на целый день ушла в тематический парк вместе с жонглерским клубом, который устраивал выезд. Тренер увез ее в 7, и они не вернутся до вечера. Отлично. Просто, мать твою, отлично. Был один из самых жарких дней в году, но Натали стало холодно. Ее руки покрылись гусиной кожей. Через несколько минут она решила подняться наверх. В комнате Киры было тихо и спокойно, прибрано и чисто. Она посмотрела в окно на дом напротив. Потом она посмотрела на сад. Фред Уэст. Сначала они вскрыли патио, потом перекопали весь сад, потом начали рыть в подвале. Она не могла вспомнить, скольких они нашли. Цветочные клумбы Эдди заросли сорняками, траву никто не подстригал. Полицейские в белых костюмах немного послонялись вокруг и ушли. Близко никто не подходил. Сад выглядел неухоженным. Кира все рвалась пойти туда и что-нибудь сделать. Подстричь лужайку, прополоть клумбы. И, не переставая, твердила, что Эдди была бы не рада, что он остается таким неухоженным. Что Эдди будет приятно, если они это сделают. Что Эдди не понравится, если она вернется домой и увидит все в таком виде. Она не могла ее заткнуть. Марева от жары дрожала над бетонной дорожкой, над высокой травой. Так. Она сбежала вниз по лестнице, нашла клочок бумаги, на котором нацарапала телефон, и набрала номер той журналистки Люси Гроувс. «Меня нет на рабочем месте. Пожалуйста, оставьте сообщение, я сразу же вам перезвоню». «Это Натали Кумпс, я передумала. Я сказала, что не согласна, но я согласна, я сделаю это». Натали вышла на улицу, ей нужно было выйти. Оставаться у себя и думать о доме и саде напротив было выше человеческих сил. У калитки дома Эдди скопилась кучка народу. Натали никого из них не узнала. Зеваки. Ее от них трясло. Она подошла к машине и открыла дверь, и они повернулись, чтобы поглазеть на нее. «Сваливайте!» — прокричала она. «Оставьте нас в покое! Это не чертово реалити-шоу! Людям еще здесь жить!» Когда она выехала на дорогу, из-за угла возник фургон телевизионщиков. Она надеялась, что он уже уедет, когда Кира вернется, а то она снова начнет задавать вопросы, снова будет ее изводить. Она поехала через весь город к Донне. Донна снова родила ребенка, а машины у нее не было, так что в основном она сидела дома. Они вместе с Донной ходили в школу, и в те времена у них были планы. Они планировали уехать отсюда, планировали попасть за границу, планировали заработать много денег, планировали делать то, что хочется, а не то, что все говорят тебе делать. Планировали сделать себе имя, которое прогремит на весь мир. А потом Натали родила Киру, а Донна, тупая корова, не обращая внимания на то, что было у нее перед глазами и что говорила Натали, взяла и сделала то же самое, и сначала родила Денни, а потом Майла, которого Кира называла Лайлу. Натали хотелось как следует встряхнуть ее. Хотелось до сих пор, но она понимала, что на самом деле ей хочется встряхнуть саму себя. Если оглянуться назад и вспомнить все, что они говорили, планировали, обещали, о чем договаривались, то как они дошли до такого? Ни за что. Они проходились по этому списку слишком часто. Мужчины, бесперспективные работы, наркотики, курение, быть отбросом, дети — ни за что. Единственное, насчет чего они обе до сих пор держались, — это наркотики. Ни за что. Но иногда Натали думала, что они могли с тем же успехом употреблять и наркотики. Донна была дома. Входная дверь была открыта, и Денни стоял посреди коридора в одной майке и писал на лестницу. Где-то орал Майло. Натали знала, что бесполезно стучать или кричать, ее все равно не услышат. Она пошла сразу туда, где была Донна, то есть на кухню, где она сидела и плакала. 20 минут потребовалось для того, чтобы поменять пеленки Майла, отмыть Денни и лестницу, усадить его смотреть «Ох уж эти детки», сделать чаю и выслушать поток жалоб от Донны. «Понятно», — сказала Натали, — «а теперь замолкни, моя очередь. Ты помнишь, как мы говорили про то, чтобы уехать, отправиться куда-нибудь далеко, сделать что-нибудь свое, вот это все?» «Ну да, помню. Мы это сделаем». Донна подошла к холодильнику, открыла морозилку и достала оттуда ведерко с мороженым. «Нет», — сказала Натали, — «положи это назад сейчас же. Какая тебе от этого будет польза? О чем ты только что мне плакалась? Что ты толстая и прыщавая? Ну и почему ты толстая и прыщавая, Дон? Ты никогда не была толстой и прыщавой. Но все мы были прыщавыми когда-то, но не толстыми. Ты жрешь это целыми днями, и чего ты хотела? Положи его в раковину. А теперь слушай. У меня есть на нас планы, подруга». «Планы», — сказала Донна Кэмпбелл, тяжело садясь обратно на стул. «Ха, мы уберемся отсюда. Поедем куда-нибудь к морю. Может быть, в Северный Уэльс, может, в Девон. Я пока еще точно не придумала, но мы уедем. Мы туда приедем, Кира будет ходить в школу, Твоих можно будет отдавать куда-нибудь на пару-тройку дней, в ясли или, может быть, няне, и мы начнем. По итогу мы будем заниматься кейтерингом, обслуживать званые ужины и торжественные собрания. Но это не сразу. Сначала я...» Донна подняла руку. «Пожалуйста, мисс». «Я знаю». «Не знаешь». «Я телепат. Выберите любую карту. Слово, которое ты хочешь сказать, это деньги». «Вот именно его и хотела, но тут хрустальный шар не нужен». «Не проблема. Ты точно что-то приняла». «Скоро я получу деньги. В ближайшие дни я получу 5000, а потом, когда все будет закончено и улажено, внимание, еще 45000, то есть 50 тысяч». Донна уставилась на нее. Она ничего не говорила, Натали ничего не принимала. Натали никогда не говорила того, в чем не была уверена. Она не была какой-то мечтательницей. Донна ждала. «Наша соседка». «Ты имеешь в виду Эдди? Если из-за этого ты решила переехать, я не удивлена». «Из-за этого, но не совсем. Мне до смерти надоело, что люди стучатся в мою дверь, заглядывают в окна и постоянно болтаются снаружи. Мне надоело смотреть на этот сад и... думать, что там может быть зарыто». «Это не шутки, Донна. Ты слышала новости прошлой ночью?» «Я знаю. У меня это просто в голове не укладывается. Это могла быть твоя Кира? Мог быть Дэнни? Черт побери! Но какое отношение это все вообще имеет к деньгам?» «Я позвонила в газету. Ко мне приходила репортер». «Господи, Нат!» «Я знаю. Это моя история. Я жила напротив Эдди Слайдхолм. Моя и Киры. Она снова придет в следующий четверг. Мы уже начали, но нам нужно встретиться еще несколько раз. Она все записывает на пленку». «Я думала, они не могут ничего печатать, пока не было суда и всего такого». «Не могут. Только дело откроют и закроют, а мне деньги заплатили, как только я подписала контракт. Я пообещала, что больше не буду ни с кем говорить. А потом, когда процесс завершится, они все напечатают и заплатят остальное». 50 тысяч фунтов. «Это огромная куча денег, Донна». «Ну и ну». «А самое главное, что 5000 я получу сразу по контракту авансом. Этого уже достаточно, чтобы переехать. За сколько тебе нужно предупредить управляющего, что ты съезжаешь?» «За месяц». «С моим хозяином то же самое. К тому времени, как мы с этим закончим, я получу деньги, и все, мы свободны. Нужно решить, куда мы едем, и найти съемную квартиру. На первых порах будем жить вместе. Не стоит тратить лишнее». «Подожди, а в чем твоя идея? Ты говорила, что знаешь, с чего начать». «Да. Знаешь, такие сэндвичи в упаковках? Обычно туда кладут черт знает что, а на заправках все совсем плохо. Они отвратительные. Так вот, найдем какое-нибудь место, где есть хотя бы несколько заправок, и будем продавать им сэндвичи. Хорошие сэндвичи. Сэндвичи, которые захотят покупать женщины, торговые представительницы, типа того, а не только дальнобойщики, которым лишь бы побольше жира. Свежий салат, хороший хлеб, может, даже органический, симпатичная аккуратная упаковка с картонной подложкой и салфеточкой. И еще домашние пироги. Насчет цены. Ну что, на один пирог уходит фунта 3, даже меньше, а продавать будем по 1,5 фунта за кусочек. Они берут бензин по карточке, глазеют, хватают все подряд, газировку, чипсы. Ну и почему бы им не захватить заодно наши сэндвичи?» «Что?» «Да ты просто сказала «торговые представительницы». «О, Господи!» «Это было к месту». Донна налила себе еще чаю. Она выглядела печальной. Натали захотелось встряхнуть ее. «Это большой шаг, Нат. Звучит очень здорово, но...» «Слушай, это твой шанс. Единственный. Для нас. Если ты не хочешь, я все равно это сделаю, Дон. Просто лучше, когда рядом есть друг». «Ну да». «Господи, ну что? Что?» «Ничего». Донна посмотрела на нее. «Я просто представила себе это. Жить у моря». Они посмотрели друг на друга. Из гостиной они услышали, как Дэнни подпевает заставки из «Ох уж эти детки», а Майло медленно начинает переходить на крик. 64. Так, наверное, будет в раю. Когда они дали ей болеутоляющего сразу на несколько часов, это было словно оказаться в раю. В больничном крыле больше не было никого те 3 или 4 дня, пока там находилась она. Стены вокруг были белыми, а еще тут было окно, в которое заглядывало солнце и освещало белые стены, белые простыни и белые подушки. Никто ее не беспокоил. Она могла часами лежать и слушать тишину, и смотреть на солнце на белых стенах. Она ничего не сказала про то, как получила травму. Вопросов было много. «Не знаю, не знаю, не знаю». В итоге они сдались. Но этим утром рай кончился, солнца не было, В больничное крыло перевели еще одну женщину, и ее полночи тошнило. Она съела завтрак, поговорила с врачом, оделась. И тут она осознала то, что не осознавала до сих пор, до этого самого момента, когда вставила ноги в ботинки. Стена была серая, а не белая. Женщине по соседству опять было плохо, и тут она осознала, что вот это вот все. Все. Неизвестно на сколько лет. На всю жизнь. Что значит вся жизнь? Жизнь. Это не было временно. Это не было какое-то недоразумение, которое разрешится через несколько недель. Теперь она это понимала. Они это понимали. Она это понимала. Ничего не было сказано. Ничего и не могло быть сказано. Этого было и не нужно. Что-то, конечно, будет происходить. Люди, поездки, вопросы, суды. Сколько бы это ни заняло, все пройдет. И в конце концов останется только вот это. Эдди взяла чашку и метнула ее в стену. Когда она разбилась, остатки чая потекли вниз по серой стене. Она наблюдала за каплями. Прошло несколько часов, прежде чем ее смогли оторвать от этого занятия и увести. А потом началось. С ней опять разговаривали люди, которых стало еще больше, задавали вопросы. Доктора, мозгоправы, начальник тюрьмы. Солнце уходило и снова возвращалось. Она время от времени видела его в окне или на стенах в разных комнатах. Однажды она услышала шум. Ее вели по коридору на очередную встречу, и тут начался этот шум. Шипящий шум, который становился все громче и будто окружал ее со всех сторон, словно кто-то разбрызгивал звук через шланг. А потом они заметили. Они поняли. Кто-то закричал. Шипение остановилось. Ее перевели. Но не просто из больничного крыла. Ее перевели в другую секцию тюрьмы. Ей показалось, что они шли туда целый день. «Чертова спина меня убивает». Для боли утоляющих еще рано. «Господи, где это я?» Она встала на пороге своей новой комнаты. Она была меньше и выглядела по-другому. В стену была встроена стеклянная панель. Снаружи находилось небольшое помещение со стулом. «Это еще для чего?» «Тебя перевели». «Мне нравилось там, где я была». Женщина пожала плечами. Из родинки на ее подбородке торчало два волоса. Эдди захотелось их выдернуть. «Где Ивон?» «Кто такая Ивон?» «Я хочу знать, что происходит». «Я уже сказала, тебя перевели. Ты теперь под особым наблюдением». Она ничего не говорила, не отвечала на их вопросы, но у них как будто была специальная открывашка для ее мозга, из которого они достали все, что им было нужно. «Почему?» «Для твоей собственной безопасности». Значит, все было решено. Они знали, что она сделала, и теперь она осталась совсем одна. Никакого общения, ни работы, ни библиотеки, ни спортзала, ни столовой. Зарядка в специально отведенном для нее месте в определенное время. И круглосуточное наблюдение через стеклянную панель. Она села на кровати. Раскаленная кочерга крутилась где-то глубоко в ее пояснице. Она осторожно легла. И снова четко все осознала, как будто на нее обрушилась стена воды. Вот это вот все. Эта комната или какая-то похожая со стеклянной панелью, вот это. Лучше бы ей отбили почки и заставили адски страдать, но не это. Это. Стены тут были бежевыми, а окно располагалось слишком высоко, чтобы солнце могло тронуть их. Вот это. Эдди подтянула к себе колени и вжалась спиной в низкую кровать, давя на боль. 65. Раньше здесь каждое воскресенье играли группы. Сцена все еще была на месте, краска немного облупилась, по углам пошла ржавчина, но ее все еще можно было реанимировать и использовать. Так думал Даги Миллоп, остановившись, чтобы посмотреть на нее. Люди же вроде до сих пор играют в группах. Почему ее забросили? Было жарко, но в парке было спокойно. Пара мальчишек играли во фрисби, несколько мамаш с колясками сидели на скамейке. Он прошелся к пруду. Покой уток нарушили канадские гуси и устроили тут жуткий кавардак. Городской совет предлагал их отловить и устранить, но всполошились какие-то безмозглые активисты, да и все равно это была временная мера. Канадские гуси всегда возвращались. Мамаши не подпускали маленьких детей слишком близко, чтобы покормить уток, потому что гуси были слишком большими и наглыми. Он сел на скамейку неподалеку, поставил рядом свой стаканчик кофе, снял крышку и развернул газеты. 10 минут спустя он все еще держал газету перед собой, и его кофе остыл. С самого начала, с того самого момента, когда они были в отеле в Девоне, и Эйлин увидела новости об аресте по телевизору, где-то на задворках сознания Даги без конца звучал назойливый голос. Тогда он только тихо нашептывал, но проходили недели за неделями, вскрывались все новые факты, и голос становился громче. На самом деле он знал, не подозревал, знал. Он никогда бы не сказал ни слова Эйлин. Разумеется, этого он не мог, так что ему оставалось не говорить вообще ничего, а просто ждать и наблюдать за событиями. Он взглянул на газету в своих руках. Там были фотографии входа в пещеру, скал, полицейских фургонов. В газете напечатали желтые и черные точки и стрелочки, чтобы обозначить маршрут, показать лаз в пещере. «Семеро», — говорилось в статье. «Пока что они нашли семерых». Он не мог такого представить, но он знал. Это не был какой-то бродяга, одинокий мужик на разбитой машине, которую видели то там, то здесь, такие сразу оказываются под подозрением. Это был не какой-то местный уголовник с длинным списком преступлений, который идеально подошел бы полиции. В таких случаях еще можно задаваться вопросами, тогда еще есть повод сомневаться. Слишком часто они арестовывают первого же очевидного подозреваемого, потому что это просто, и ты начинаешь задумываться. Но не сейчас. Как они могли допустить подобную ошибку? Как они могли арестовать и обвинить молодую женщину, у которой была работа, машина, свой дом, опрятную и ухоженную молодую женщину, живущую во многих милях от всех мест преступлений, из уважаемой семьи и не имевшую никаких проблем с законом? Они же не просто выбрали имя в телефонной книге. Как они могли заблуждаться? Не могли. Он глотнул остывшего кофе. Канадские гуси уковыляли под ивы, собравшись в кучу на грязном куске земли, так что кряковы получили возможность спокойно поплавать по всему пруду. Он вышел, чтобы прикупить кое-что в магазине и взять еще марок для Эйлин. Кажется, деньги теперь не тратились больше ни на что, кроме бумаги, конвертов, марок и новых картриджей для принтера. Он никогда не считал, сколько писем она отправила. Иногда он смотрел на адреса и имена, когда относил для нее письма на почту. Члены парламента, лорды, епископы, актеры, начальники полиции. Было даже одно королеве. Он тогда засомневался, стоит ли его отправлять. Какова была вероятность того, что сама королева откроет это письмо, не говоря уже о том, чтобы заинтересоваться и как-то поучаствовать? Нулевая. Но он подумал, что, может быть, письмо откроет кто-нибудь другой и будет достаточно вежлив, чтобы отправить письменное уведомление. Эйлин будет ждать. У нее была специальная таблица, в которую она вписывала все ответы. Никто толком ничего не отвечал, никто не поддерживал ее так называемую борьбу. С чего бы? Он знал, что стоит прочитать хоть что-нибудь по поводу Винни, становится понятно, как стало понятно ему самому, что ошибки здесь не было, не могло быть. В доме царил вечный беспорядок, с которым он отчаянно пытался бороться. Он ходил в магазин и готовил еду, которой Эйлин едва притрагивалась, и пылесосил. Но ему не очень давались стирка, глажка, раскладывание постельного белья и все в этом духе. Его это угнетало, но ему было невероятно жаль ее, так что он никогда не пытался выступать против того, чем она занимается, и жаловаться на последствия, к которым все это приводит. Винни была ее дочерью, которую обвиняли в похищении и убийстве маленьких детей. Что он мог ей сказать? Ему не хватило духу дочитать газету, и уж тем более он не мог взять ее с собой. Ее нельзя было нести домой. Эйлин больше не смотрела и не слушала новости, считая, что там сознательно все искажают и дают только ложную информацию. Она не должна была об этом узнать. Даги взял свой пустой стакан и газету и запихал их поглубже в ближайшую урну. Оттуда вылетела оса и уселась ему на руку. Он не мог пойти домой. Не сейчас, когда его голова была полностью забита прочитанным. Он почувствовал резкое отторжение. Это было не только отвращение к этим новостям или к Винни, но и к Эйлин, к собственному дому. Он захотел убежать, прыгнуть на поезд до Шотландии или в самолет до Южной Америки, или просто пройтись и стряхнуть всю пыль и грязь и ужас со своих ботинок. Но уже через час он сел в машину и поехал домой, обратно к Эйлин и новой стопке писем с просьбами помочь в борьбе за освобождение Эдвины. Обратно к очередной попытке прибраться, приготовить обед, а потом заставить ее что-нибудь съесть, очередной попытке сделать хоть что-нибудь, потому что только он у нее на самом деле и оставался, даже несмотря на то, что он не верил в ошибку, даже несмотря на то, в чем в глубине своей души он был уверен, о чем знал наверняка.